Глава 7. 22 октября 1914 года. Царское село. Вечерние процедуры завершились, и Максим с удовольствием развалился на своей кровати. Пружины, натянутые на металлический каркас, сверху не самые жиденькие, но довольно жесткий матрас, простыня, ну и прочее. Расстилаться поручик не стал, улегшись прямо поверх покрывала. Подбил поудобнее подушку и принялся штудировать учебник французского языка. Так себе занятие. Однако обстоятельства требовали от него хотя бы членораздельного мычания по этому предмету. Но дело не шло. Мысли постоянно скакали. И он, наконец-то, сподобился послушать, что вокруг щебечут люди. И с удивлением узнал, что этот самый Дмитрий Яковлевич был безнадежно влюблен в Татьяну Николаевну. Что она за особа? И почему гвардейский корнет не имеет никаких шансов, Максим так и не понял, а спрашивать постеснялся. Все вокруг прекрасно знали, кто она такая, и не нуждались в пояснении. А он? Выглядеть дураком не хотелось. За ним ведь и так хватало странностей. Хуже было то, что только в его лазарете оказалось целых 3 штуки совершенно разных Татьян Николаевн. И в соседних тоже мелькали. Популярно это сочетание оказалось. Так что аккуратно навести справки было весьма затруднительно. Понятно, что она была явной аристократкой и не из последних, но и что дальше? В царском селе простых сестер милосердия почти и не было, все графини да княжны. А значит, причин для безнадежной любви – вагон и маленькая тележка. Мало ли ее кому уж сосватали. Вот и сохнет паренек. А тут Максим со своей выходкой. Дмитрий Яковлевич и приревновал, ища выход для своего разочарования. Впрочем, в какой-то мере произошедшая ситуация его радовала. Татьяна ведь хотела его помучить расспросами, а после этого эксцесса подобное было нереально. Ну, наверное. Во всяком случае, он думал, что она не станет так демонстративно пренебрегать своим воздыхателем. Ведь слухи-то пойдут и быстро, прямо полетят, и этот дурачок еще повесится с горя или застрелится. Однако поручик ошибся. Не прошло и получаса, как в палату зашла одна из сестер милосердия и сообщила Максиму, что его ожидают. Сокамерники, ну, то есть соседи по палате, обменялись странными улыбками, но ничего не сказали. Поручик же, пожав плечами, пошел за этой девчушкой. Не пронесло. Видимо, Татьяну мало интересовали чувства воздыхателя, раз она так демонстративно им пренебрегла. Нехороший такой звоночек. Но Максим пропустил его мимо ушей, посчитал, что девушки из высшего общества так и должны вести себя. Любить из жалости не их удел. Немного поплутав, он вошел вслед за проводницей в небольшое помещение, где занимались своими делами несколько сестер милосердия, разумеется, служебными. И совсем не для вида, на что Максим особенно обратил внимание. Шла явная подготовка к утренним процедурам. Оглянувшись, парень с интересом отметил присутствие дамы лет 40, что шикало тогда на Татьяну. И той девицы, что увлекла ее от фортепиано, окинув поручика странным взглядом. Ну и еще несколько особей, совершенно никак ему не знакомых. Татьяна выглядела запыхавшейся и слегка утомленной, но вполне благожелательной. «Добрый вечер», — поприветствовал ее Максим. «Добрый», — улыбнулась Татьяна и тут же оживилась. «Вы не могли отказаться? Он такой порывистый, такой наивный». «Мог. Но это не решило бы дело. Дмитрий Яковлевич слишком кипел, переполняясь эмоциями. Он нашел бы способ развернуть обстоятельства в нужное русло, а так и овцы оказались сытыми, и волки целыми». «Что? Ха! Пожалуй!» — кивнула девушка, расплывшись улыбкой от этого каламбура. «Вы правы. Я благодарю вас, что вы не стали пользоваться его слабостью. Не понимаю, на что он рассчитывал, пытаясь вызвать вас на дуэль». Максим кивнул и, не дожидаясь приглашения, сел на диван, начав массировать ногу. У Татьяны взлетели брови от такой бесцеремонности. Но поняв, что именно заставило поручика искать опоры для пятой точки, она мгновенно оттаяла. «Вы хотели позадавать мне вопросы. О чем?» «Вы сказали что-то о дурной пропаганде». Термин «пропаганда» к 1914 году уже сформировался во вполне современном ключе. Не самым полным, но в целом смысловое наполнение оказалось уже довольно подходящее. «Что вы имели в виду?» Сейчас в России набирает обороты травля русских немцев. И она уже превратилась практически в истерию. Дальше пойдут дискриминационные законы, отъем имущества, выселение, погромы и прочие прелести. А вы считаете, что это неправильно? Танюш, произнес Максим, мягко улыбнувшись и посмотрев на эту девушку, как на ребенка. Это ведь совершенно детская ловушка. Ловушка? Переспросила она, проигнорировав слишком фривольное к себе обращение. Конечно. Через полгода-год вся эта истерия достигнет своего пика. И если на фронте начнутся сложности, весь этот накал страстей ударит по августейшей фамилии. А трудности могут начаться в любой момент. В любом случае целью этой, в общем-то, примитивной атаки является именно правящая династия. Но как? Петр Великий был первым и последним, собственно, этнически русским императором. Его дочь Анна от Марты Скавронской уже была наполовину русской, наполовину из остзейских немцев. А с кем она сочеталась браком? От кого родила государя нашего Петра Третьего? Если так пройтись по персоналиям, то с тех пор русский императорский дом практически исключительно придерживался браков с германскими принцессами. Даже Мария Федоровна, матушка нашего государя, хоть и дочь короля Дании, но происходит из ветви германской династии Ольденбургов. Иными словами, его императорское величество имеет меньше 1% собственно русской крови, то есть он чистокровный немец, как и его дети. Что с вами? Танечка, вы бледны. Вам плохо? Нет-нет, вымученно улыбнулась Татьяна. Продолжайте. Я просто очень утомилась сегодня. Да еще эти переживания. Я ведь думала, что мы не успеем спасти Корнету жизнь. А что тут продолжать? Поддерживая травлю русских немцев, августейшая фамилия сама себе роет, если не могилу, то волчью яму уж точно. Те люди, что подталкивают к столь опасным поступкам государя, безусловно, воспользуются этой заготовкой. Но тогда, когда им будет выгодно. Предугадать столь острый момент сложно. Впрочем, беда не только в этом. С самого своего основания русская империя стояла на двух столпах – славянском и германском. На их симбиозе и взаимном дополнении. Немцы в России, пусть и существенно более малочисленная, но никак не менее значимая народность. Они составляют основу инженерно-технического корпуса и квалифицированного персонала, в том числе в войсках. Эта травля – просто форменное самоубийство. Но как же быть? Мы ведь воюем с немцами? Разве? А мне казалось, что мы воюем с Вильгельмом II. И немцы в той же Швейцарии с нами вполне поддерживают мир и дружбу. Это разве что-то меняет? Конечно, кивнул Максим. Я не силен в идеологии и пропаганде, но первое, что мне приходит в голову, это провозглашение Вильгельма узурпатором, создание в России правительства в изгнании для Саксонии, там, Баварии, Ганновера, Гессен-Дармштадта, наконец. Провозгласить целью войны освобождение немцев от иго кровожадного безумца. Безудержно писать про него всякие гадости, но так, чтобы не зацепить августейшую фамилию. Родственники ведь. Что еще? Ну, например, начать формировать добровольческие, баварские, там, саксонские и прочие батальоны из русских немцев здесь у нас. В тех же Соединенных Штатах Америки начать активную пропаганду, сбор средств и вербовку добровольцев. Там же германских переселенцев прорва. И хватает тех, кто уезжал именно от Вильгельма. Вон, Пруссию-то мы уже захватили. С Пруссии и начать. Как Кёнигсберг падет, так и короновать кого-нибудь. Но выдавила из себя Татьяна, удивленно смотря на Максима. Ее поразили дерзость, размах и характер предполагаемых действий. Захват Черноморских проливов для нас всех мечта. Но пока существует Германская империя, Франция и Англия будут союзниками. А значит, не вцепятся друг другу в глотку. То есть никогда не позволят нам эти проливы захватить. В идеале, конечно, было бы недурно еще и Австро-Венгрию освободить. Всю. По частям. В России ведь масса великих князей без дела слоняется. Пусть займутся делом и сядут там, в Богемском царстве, Венгерском и еще где-нибудь. Сейчас как раз прекрасные обстоятельства сложились для начала нового венгерского восстания. Кхм! Поперхнулась Татьяна, смотря на Максима, словно на инопланетянина. «Да вы не обращайте внимания», — отмахнулся он, понимая, что перегибает палку. «Я прекрасно понимаю, что говорю крамольные вещи. Сущий вздор. Но это камерный разговор, и, надеюсь, он не дойдет до ушей августейшей фамилии. Даже не представляю, как они отреагируют». Татьяна замерла на секунду, а потом подалась вперед и спросила. «Интересно, а что вы вообще о них знаете? О ком?» «О членах августейшей фамилии». «Немного. Может быть, раньше и больше знал, но амнезия смогла подбросить мне сюрприз. Его императорское величество. Что вы о нем можете сказать?» «Вы задаете опасные вопросы», — хмыкнув, ответил ей Максим. «О, не беспокойтесь. Можете быть уверены. Я ничего никому рассказывать не стану. Я не знаком ни с кем из августейшей фамилии, кроме Олега Константиновича. Да и с тем, шапочно. Все мои суждения основаны на досужих сплетнях. А судить о книге, не прочитав ее, глупо. Что-то, конечно, можно вычленить из сплетен, если понять, кто и зачем их распускает. Но я не хотел бы этого делать. Во всяком случае, не сейчас. Но вы же знаете, как он выглядит?» «Конечно», — кивнул Максим. «Внешность Николая Александровича мне известна. Тут и парадные портреты в руку, и фотокарточки». «Фотокарточки?» — повела бровью Татьяна. «Не спрашивайте, где я их видел. Может, и в газетах. Просто вспомнилось несколько штук. Но не суть. Главное, что как он выглядит, я знаю. А вот его супругу уже весьма смутно себе представляю. Видел лишь одну фотокарточку, но там она совсем юная девушка. С тех пор прошли годы, в том числе проведенные под гнетом горя, которое никогда людей не украшает. Думаю, что я бы ее не узнал». «А его дети?» «Понятия не имею», — развел руками Максим. «Честно, даже предположений нет, только имена. Одна из его дочерей, к слову, ваша тезка, тоже Татьяна Николаевна». «Действительно», — улыбнулась девушка. «По остальным представителям не лучше. Сандро, ох, простите, Александр Михайлович, Николай Николаевич младший. Да вот, собственно, и все. Более из ныне здравствующих Романовых никого ни на вид, ни по имени более и не вспомню. Только обрывки да клочки сведений какие-то в памяти всплывают». «Любопытно», — произнесла девушка и откинулась на спинку дивана, рассматривая поручика как диво дивное. Скосилась в сторону матери, но та занималась сестринскими делами и старательно не подавала вида, что слушает. «Максим Федорович», — спросила Татьяна, — «вот вы сказали о горе, что постигло ее императорское величество. Вы что-нибудь о нем знаете?» «О гемофилии Алексея Николаевича?» «Да». «Ну», — задумался Максим, — «я не медик и не биолог. У меня предельно поверхностные знания». «Хм. Гемофилия — это наследственное генетическое заболевание», — выдал он, разведя руками. «Понимал, что звучит странно, но перефразировать в местные медицинские термины он был не в состоянии. Квалификации не хватало». «Простите, но что значит генетическое? Про геном человека я вам не расскажу внятно. Сам с трудом понимаю всю эту кухню с хромосомами, аллелями и прочими премудростями. Но в данном случае это и не нужно. Все проще. При регулярных браках между родственниками ближе пятого колена начинают возникать негативные мутации. Гемофилия – одна из них. Она проявляется, конечно, не только так, но в данном случае имеет место классическое проклятие королей». «Проклятие королей?» – удивилась Татьяна. «Да, это цинично-шутливое название совокупности проблем, ведущих к угасанию династии при навязчивом стремлении к близкородственным бракам. Самой яркой иллюстрацией проклятия королей стало угасание старшей ветви Габсбургов». «Это излечимо?» «Проклятие? Безусловно. Нужно просто избегать браков ближе пятого колена родства». «Нет, я имела в виду гемофилию. Увы, это генетическое заболевание. То есть цесаревич на уровне исходного чертежа имеет это свойство. Это как цвет глаз и волос. Но тут есть лазейка», — произнес Максим и с удивлением заметил, как и Татьяна, и все прочие в комнате напряглись, замерев. можно подойти к вопросу с точки зрения заместительной терапии. У цесаревича плохая свертываемость крови. А значит, если ему делать регулярное переливание подходящей здоровой кровью, то он сможет жить полноценной жизнью. Кто-то в помещении уронил металлическую чашку. Максим оглянулся, встретившись с пронзительным взглядом той сестры милосердия лет 40. Нахмурился. Татьяна же постаралась его отвлечь разговором. Но как понять, какая кровь ему подойдет? Кровь делится на 4 основные группы. Группы крови открыл в 1900 году венский врач Карл Ландштейнер. Годы жизни 1868 по 1943. А те, в свою очередь, градируются по резус-фактору, кел-антигену и прочим нюансам. Как это все определять, я понятия не имею, увольте, я не медик. Это тот минимум, который мне известен в рамках военного дела. «Максим Федорович», — спросила та сестра милосердия лет 40, «вы говорите, что он сможет жить полноценной жизнью. Но ведь он болен и не сможет родить здоровых детей. Разве это можно назвать полноценной жизнью?» «О нет, что вы!» — улыбнулся поручик. «Гемофилия передается только через девочек. Кратко суть такова. Болезнь имеет две формы — пассивную и активную. У женщин только пассивная, у мужчин только активная. Пассивная может передаваться по наследству, активная — нет. У женщины, больной гемофилией, вероятность рождения ребенка с наследованием этой пакости 50 на 50, то есть не угадать. Зараженная девочка живет обычной жизнью и ни о чем не догадывается, пока не родит больного мальчика. А вот дети, рожденные от больного мальчика, унаследовать болезнь от отца не могут. Передается она только по женской линии. То есть, поставив на ноги цесаревича, можно его женить и дождаться вполне здоровых наследников». «Вот», — выдохнул поручик, — «прямо лекция какая-то. Милые дамы, вы меня простите за сумбур, но я мало сведущ в медицине. Это все-таки не моя тема». «Что вы?» – всплеснула руками Татьяна. «За что вас прощать? Вы говорите очень интересные вещи». «Да-да», – поддакнули все остальные дамы, и Максим Федорович окончательно стушевался. Он окинул подозрительным взглядом помещение и пытался лихорадочно сообразить, что же он сейчас такого наговорил. «И кому? Понятно, аристократки. Но неужели они ломанутся на прием к императрице с его бреднями?» «Пожалуй, я пойду», — тихо произнес поручик. «Но почему?» — подавшись вперед, спросила Татьяна. «Нога, Танюш, нога. Я зря сегодня на ней крутился». «Сейчас», — решительно произнесла она, и уже спустя пару минут ему ставили укол слабеньким раствором кокаина на физрастворе, прямо возле раны. Узнав заодно о его принципиальном неприятии опиума и его производных. А дальше? А что дальше? Его пытали. Нет, конечно, железом каленым не прижигали, но вопросами буквально засыпали. И записывали. Блин, записывали! Так что ушел он из этой комнатки только 2 часа спустя. Да и то лишь потому, что заявилась мадам Гидройц и попыталась мобилизовать болтушек на какие-то работы. А он, воспользовавшись случаем, улизнул. Максим шел по коридору. Укол кокаина немало облегчил боль, но в голове творился натуральный ураган. Поручик пытался осознать последствия своего длинного языка. Ну ладно, осудил действия августейшей фамилии. Дурак, но не так уж и публично, так что если слухи дойдут, будет от всего отмахиваться. Дескать, не было ничего, не было. А вот кто его просил обсуждать вопрос здоровья цесаревича? Эти бабы прям стойку сделали, услышав первые аккорды темы. Все до единой. Хотя он их мог понять. Наверняка знатные аристократки, взалкавшие укрепление своего общественного положения. Вопрос в другом. Как на его судьбу это повлияет? Но так ничего фатального и не найдя в своей болтовне, он добрел до своей постели и завалился на нее. Кокаиновый трип давал о себе знать. Это был хоть и рискованный, но лучший вариант в текущей ситуации. Максим прекрасно знал о том, какую роль наркотические средства играли в 19 и первой половине 20 века. Не только на волне модного увлечения элит, но и как общеупотребимое обезболивающее средство. Особенно опиум. Его ведь применяли не только во время операции, но и после. А значит, что? Правильно. Большая часть боевых офицеров выходили с лечения опиумными наркоманами, из-за чего немало командиров генеральским погонам превращалось в угрюмых типчиков с угнетенными опиумом мозгами. Тупые? Глупые? Нет, просто наркоманы. Из-за чего удивительно безинициативных офицеров в русской императорской армии хватало. И чем выше уровень, тем больше их становилось. Да чего и говорить, если даже такое явление, как декаданс, было плодом доминирования опиумных наркоманов и откровенных алкоголиков в культурной элите. Проблема была массовой. Можно сказать, тотальной, системной. Но не опиумом единым. Тот же генерал армии, великий князь Алексей Александрович, был Марадоной русского императорского флота в плане потребления кокаина. Только тратил всю свою энергию на женщин, а не на корабли. А военный министр Сухомлинов? Вся его карьера говорила о продолжительном кокаиновом допинге. Хотя, впрочем, настоящий расцвет кокаина наступил во время революционного угара 1917 года, дав настоящий всплеск позитивным эмоциям и невероятно бурной деятельности, зачастую предельно глупой и бестолковой, но энергичной до невероятности. Максим же, выбирая между опиумом и кокаином в обезболивании, остановился на последнем, посчитав его меньшим из зол. Имелись определенные риски, но поручик надеялся, что выдержит это испытание. Порции ведь небольшие. Хотя обстоятельства уже начали говорить об обратном. Дурацкие выходки шли одна за другой. Вот зачем он столько языком трепал? А как хвост распушил. И перед кем? Хорошо, хоть остатки трезвого мозга начали бить панику. «Пора завязывать с обезболиванием», — прошипел про себя Максим. «Как-нибудь перетерплю, а то я тут скоро начну всем и каждому рассказывать про расстрел царя и командирскую башенку». История, впрочем, на этом не закончилась. Уже на следующее утро он снова попался на глаза Татьяне, хотя почему-то казалось, что это не случайно. Он сильно напрягся, но девушка не стала донимать его расспросами. Отнюдь. Просто немного непринужденно поболтали, ведя классический small talk, то есть легкий разговор ни о чем. Максим пытался шутить, лихорадочно вспоминая и адаптируя анекдоты. А она охотно смеялась, хотя хорошо было видно, что тоже чувствуют некоторую неловкость. После получасовой беседы они разошлись, но вечером снова случайно пересеклись, занявшись в этот раз музыкой. Татьяна очень захотела разучить ту славную композицию, сыгранную парнем на фортепиано. Хотя Максим уже сообразил, что таким образом она просто усыпляет его бдительность, втираясь в доверие. Его нежелание много болтать и явное раздражение от вчерашних расспросов не укрылось от ее внимания. Вот и снижала градус накала эмоций, желая вывести его на второй раунд расспросов.